Глава 73. Морские песни. Какие из типов существующих сейчас американских лодок для нас самые опасные? Начинал обычно как-нибудь в этом роде Прохор Мстиславович. Я думаю. Спокойно, как на экзамене по любимому предмету, ответствовал Бортник. Это боевые лодки-автоматы новой серии. Д. Точно, капитан. Кивал Титов. Вы их когда-нибудь наблюдали реально? Чур вас, Нептун покуда миловал. Хорошо, Тимур Дмитриевич, а подумайте, что мы можем против них предпринять? Как я понимаю, только стандартные, давно известные американцам методы. Пожимал плечами Бортник, ведь это было реальностью. И все-таки, если я их обнаружу, Прохор Мстиславович, с горечью докладывал Бортник, это будет почти наверняка означать мой конец. Что я могу сделать? За счет малой массы у них большая скорость, за счет новейших технологий сверхнизкая шумность. Может, эти манты Д уже сейчас находятся где-то рядышком. Они могут пустить торпедо-ракету на сверхблизком расстоянии и сами при этом успеть скрыться. Так что я, может, сумею их идентифицировать от обычных шумов моря только в момент пуска этой самой торпеды. К сожалению, мы отстаем. К тому же все больше и больше. Вот здесь и зарыта собака, Тимур Дмитриевич. Мы отстаем в мире технологий. Однако на сегодняшний день сами технологии – это только отображение передового уровня виртуальной действительности. Я перейду к достаточно известным вам аналогиям. Обойтись без них не получится. Вот, смотрите. Если какая-нибудь держава из века пара и угля дошла до века нефти и бензина, другой державе не обязательно догонять ее, двигаясь по следам. Зная траекторию идущего впереди, она может срезать ненужные углы, сразу перенестись в век двигателей внутреннего сгорания. Сейчас, в 2030-х, можно делать то же самое. Так почему же не делают? С неожиданной для самого себя страстью возмутился Бортник. Вообще-то, делают. Точнее, пытаются делать, пояснил Титов. Однако здесь несколько острых углов, каждый из которых опасен в отдельности, а уж тем более сообща. Во-первых, темпы прогресса возросли многократно. И даже если догоняющий отслеживает на информационном уровне без задержек, то в материальном мире он все равно не успевает, отставание имеется и значительное. Кроме того, лидер не действует по джентльменским правилам. Он не собирается поощрять честную игру, а тем более не совсем честную. Обладая громадным экономическим и военным потенциалом, он не даст конкуренту закончить трансформацию и догнать. В сегодняшнем мире лидер – Америка. Мы с вами знаем, скольких, не конкурентов даже, а потенциальных зародышей, она сокрушила прямым военным давлением. Догадываемся, скольких она остановила в рывке за счет перенацеливания и развала изнутри. Финансово-экономическими методами. Эту тему не хочется сейчас копать, но известно, что можно сотворить всего лишь с помощью взяток, розданных членам неугодного правительства. Так вот, как только страна начинает рывок, она тут же становится мишенью для лидера. Значит, уже из-за этого сделать прямой скачок не получается. Следовательно, единственное поле, на котором еще можно соревноваться в современном мире без риска, это информационный мир. Однако, несмотря на расхожее мнение, он не висит, подвешенный в воздухе, словно летающий остров. Для того, чтобы его развивать, а тем более осуществлять в этом мире опережение, нужно подпирать его из материального, то есть хорошо наблюдаемого и отслеживаемого мира. Ведь смотрите, на развитие все равно нужны деньги. Ну, хотя бы вкладывание в выращивание специалистов, в создание инфраструктуры соответствующего типа, пусть даже в некой локальной зоне. Это все отслеживается. Тем более для серьезного опережения требуется новая материальная база. То есть, например, на сегодня для качественного обхода штатов необходимо создать устойчиво работающие световые, иначе фотонные, компьютеры. Но без соответствующего технологического рывка в реальном мире это невозможно. И значит, качественное, далеко ведущее опережение невозможно. Может быть, Без опасного конкурента получилось бы нащупывать вообще альтернативные области, уводящие, пусть кружным, но более экономным путем, в некие супер, непредставимые сейчас технологии. Но мы вынуждены следовать за лидером, и если даже обгонять, то и тут на тех путях, которые он сам рано или поздно нащупает и без нашей подсказки. И вот, для выживания в этой технологической гонке приходится идти по отработанному природой пути. Ведь что нам нужно? Нам нужно сокрушить гиганта, хотя бы сделать его малоопасным. Последнее не лучший ход, ведь поскольку мы опережаем его в тех областях, кои он неизбежно обнаруживает в ближайшее время, то сокрушение все же лучший метод. Ведь после первого опыта гигант будет внимателен и не позволит его обойти. Значит, мы должны обогнать его единократно, причем тайно. Затем подставить ему подножку и, когда он распластается, добить. Жестоко, но... В общем, это происходит не только в геополитике. Мы сейчас говорим о конкретных военных областях. Итак, глаза Прохора Мстиславовича горели. Поскольку, в общем, мы, даже несмотря на отдельные убегания вперед, отстаем, нужно использовать методы, освоенные природой. Мы будем уподобляться вирусу. Ведь, несмотря на его общую примитивность сравнительно даже с бактерией, новый вирус наповал бьет несравнимо более сложных млекопитающих. И это только за счет превосходства в каком-то одном параметре, правильно? Вот так будем действовать и мы. Очень интересно, спокойно говорил неразделяющий восторга гостя Бортник. И как все-таки вы предлагаете мне бороться с мантами? Хотя бы с мантами А, я уж не говорю про Д. Здесь дело вот в чем, разъяснял ничуть не смутившийся пассажир. Рассмотрим проблему. В общем, им было о чем потолковать долгими лодочными вечерами. Конечно, в реальном мире наверху это могло быть утро или середина дня, но разве это имело значение на борту подводного крейсера? Право, этот мир очень походил на расхваливаемый Титовым виртуальный.